У Сварога возникло двойственное того неприятное ощущение. С одной стороны, видеть родного, строгого, но бесхитростного повелителя полосатой палки, не обладающего ни темными, ни светлыми, никакими колдовскими способностями, было хорошо. Тепло и уютно, будто вернулся в любимую тихую квартиру после долгой и утомительной командировки куда-нибудь на север, а с другой стороны накатывала непонятная тоска. По приключениям, что ли? По дворцовым интригам, черт побери, по благородным коварным лордам и не менее благородным коварным дамам, да и что греха таить-то, тоска по миру, где он, Сварог, был нужен, был властен, был влиятелен. Он на мгновение зажмурился, по-детски мечтая, чтобы реальность превратилась в сон, если, конечно, ему снился тот самый мир и та самая страна, а не что-нибудь параллельное или иллюзорное. Сварог открыл глаза. Ничего не изменилось. Лишь укрепилось подозрение, что это все-таки не настоящая земля. С плеча гаишника свисал автомат, чего просто-напросто быть не могло. Причем явно автомат Калашникова, но какой-то уменьшенный, что ли, словно детская игрушка. Тем временем страж дорог яростно замахал своим волшебным жезлом, приказывая пришвартоваться. Ну, в общем, понятно. К какой бы параллельности этот мир не принадлежал, скорость они однозначно превысили по любым правилам дорожного движения. — У тебя деньги есть? — быстро спросил Лана. — Ха-ха. — Нет, — сказал Сварог. — Вот у меня остались в сумочке, — не удивилась Лана. — А сумочка там, где и пальто, и телефон в розовом павильоне. Ладно, прорвемся, не впервой. Машина остановилась. Лениво обозначив отдание чести, сержант подошел к водительской дверце, покрутил пальцем, показывая, чтобы опустили стекло. Лана нажала какую-то кнопку, стекло отъехало с тихим шорохом. Сержант наклонился к окну, колюче осмотрел людей в салоне и внятно представился. «Инспектор ППС, сержант Васильев!» После чего отвернулся и смачно сплюнул на дорогу, утер губы тыльной стороны ладони. «А чё такие перепачканные? С карнавала едем?» «Вот что, сержант, — сквозь зубы сказала Лана, глядя перед собой, — я Светлана Артемьева. Слыхали это имя? Или мне генералу Палатникову позвонить?» «О!» — ненатурально удивился сержантик. «Сама Артемью, да еще Палатников, а я Васильев. Тоже круто, да? Документики ваши попрошу». «Лана? Светлана? Артемьева пока держала себя в руках. На Олеговой пустоши ЧП. Вооруженные нападения, массовые убийства. Замгубернатора убили. Живайло. Ольшанского. Быстро сообщите начальству». «Быстро? Значит, разрешите исполнять?» — переспросил гаишник, не двинувшись с места. «Права. Предъявите права, мадам Артемьев. Ладно, дайте мне мобильник. Я сама позвоню по 02». — А у вас, мадам, что, трубки нету? — участливо спросил Васильев. — Нету! — начала заводиться Лана. — Она там осталась! А в это время Сварог почувствовал, как в очередной раз тоненько запищал детектор опасности, сигнализируя, что таковая имеется, но пока умеренно, едва машинально не пригнулся, одновременно оглядываясь. Слишком уж свежа в памяти была недавняя вертолетная атака, которой тоже предшествовал негромкий зуммер опасности. — Разберемся, доложим, куда надо, а пока документики. Сержант наклонился еще ниже, внимательно оглядел салон, задержав взгляд на Свароге. — Ваша машина или по доверенности ездите? Лана резко повернулась к Сварогу. — А ты удивлялся, для чего деньги? Сунул бы сотню бакинских, сразу бы забегал, как детский паровозик. — Каких? Бакинских? — мысленно удивился Сварог. Он лихорадочно сканировал обстановку на всех уровнях, включая магический, но пока ничего угрожающего поблизости не наблюдал. Или доктор всего лишь имел в виду сам факт встречи с блюстителями закона? — После слов насчет бакинских сержант резко выпрямился, стряхивая с плеча калаш, повернулся к машине с мигалкой и крикнул напарнику, тоже в зеленой флуоресцентной жилетке и тоже с автоматом на плече, присевшему на багажник с надписью «ГИБДД Шантарск». — Серега, ну-ка давай сюда, тут у барышни проблемы, да и выхлоп от нее, мама, не горюй. А вас обоих попрошу из машины. Документы в зубы, лапки на крышу, ножки и вроде живо. Или будете мне тут втирать, кто у вас любовник, кому из генералов он на меня жаловаться станет. Или насчет того, что прокатиться до ближайшего поста. Напарник лениво отлепил задницу от багажника и двинулся в сторону тормознутой машины. Сварог обратил внимание, что номер на гаишном автомобиле был непривычно синего цвета, с белыми литерами и цифрами, причем первой стояла буковка «В». Потом шло трехзначное число, и только потом оставшиеся две буквы. Но Аллах его ведает, может, тут так положено? Сигнализатор опасности продолжал попискивать, по-прежнему слабо, но настойчиво.